Суспирия. Салли Энн Мартин. Клиника. Читает Ирина Ефремова. Дорогому старому другу, также известному как папа. Сумасшествие – идеальный способ приспособления к безумному миру. Рональд Дэвид Лэнг. 1927-1989. Психиатр от контркультуры. Психиатрическая лечебница «Сосновый край» Национальной системы здравоохранения. 1975 год. Гристорп, Северный Йоркшир. Дождь стучал по перекладинам железных ворот, освещенных фарами ржавого Моррис Мартина. Желтые отблески упали на покрытую гравием дорожку, и автомобиль, устало шевеля дворниками, проехал под вытянувшимися над дорожкой кривыми и иссохшими ветвями, напоминающими руки древней колдуньи. Ветер свистел, стуча в стекла Морриса, и раскачивал старые деревья. Машина со скрипом притормозила у главного входа, разбрасывая шинами мелкие камешки. Открылась дверца водителя, и на улицу, придерживая под мышкой стопку папок, шагнула женщина. Поправила забрызганные дождем очки и поймала соскользнувшую с плеча сумочку. На ее расклешенных джинсах виднелись отпечатки жирных пальцев. Судя по всему, выезжать пришлось срочно, не дождавшись окончания ужина. Порыв ветра выхватил из папки рукописный лист бумаги, и тот мягко спланировал на дорожку. Синие чернила немедленно начали расплываться под дождем. Женщина чертыхнулась и, скомкав поднятый с земли листок, сунула его в бумажный конверт. Обернулась к машине и нетерпеливо махнула рукой человеку, сидевшему на заднем сиденье. Дверца открылась, наружу выбралась худенькая девочка лет 15, осторожно поставив на дорожку ногу, обутую в высокий ботинок Doc Martens. Словно опасалась, что земля того и гляди разверзнется под ее ногами. Ей в лицо ударил ветер с дождем, и девочка съежилась. Она застыла перед входом, окаймленным каменной аркой, и бросила взгляд на возвышающуюся над дверью высокую башню с часами. Часто заморгала, словно очнувшись ото сна. 11 вечера. Наверняка друзья зависают в парке, попивают сидр из пластиковых бутылочек, докуривая последнюю сигаретку. Ни тебе обязательных пепельниц, ни забросанных мусором улиц. Она глянула в нижнее окошко башни, откуда на нее пристально смотрела молодая женщина, пристроив руку козырьком над глазами. Закованной решеткой толком ничего не разглядишь. Так, молочно-белое лицо, привидение какое-то. Крупная дождинка упала Дженни прямо в глаз, и она, утершись, перевела взгляд на свою обеспокоенную сопровождающую. Та уже прошла в приемный покой, и Дженни потопала следом. Встала у стола, над которым свисала изрядно полысевшая мишура, и уставилась на неодобрительно возрившийся на нее мраморный бюст. «Это смотрительница Доусон», — сказала женщина, обратив внимание на немой диалог девочки с памятником. «Веди себя прилично. Здесь твои выходки терпеть не будут». Девочка медленно кивнула и вытерла мокрое лицо рукавом кардигана, размазав тушь по щекам. Женщина, повернувшись к администратору, сообщила данные новой пациентке. Дженни вжала голову в плечи, словно Алиса в «Стране чудес», вдруг попавшая в чуждый ей мир. Ее темные волосы упали на бледное лицо, а тонкие пальцы сжали большой пакет с собранными в спешке необходимыми вещами. Бельем, пижамой и даже плюшевым мишкой, с колочковатой, местами выщипанной еще в детстве шерстью. В воздухе раздался вой сирены, сопровождаемый взрывом проклятий в коридоре клиники, и девочка прижала руки к ушам. Оглянулась в поисках источника криков и заморгала, заметив обнаженного по пояс густо татуированного мужчину. Тот бежал к ней, размахивая бильярдным кием. Деревянная палка зацепила лампу дневного света, и сверху посыпались осколки. Мужчина, хихикнув, бросил безумный взгляд на усеявшее полстекло. В коридорах застучали тяжелые ботинки. К татуированному со всех сторон бежали крепкие парни в белых халатах. Началась свалка, и безумца прижали к полу. «Подонки!» — завизжал сумасшедший. Девочка отняла ладони от ушей и подошла ближе, уставившись, как зачарованная на покрытое синей вязью татушек тело больного, извивающееся в руках семерых санитаров. Наконец, тем удалось зафиксировать бешено дергавшиеся руки и ноги, и мужчина замер на битом стекле. «Беги, пока можешь!» — выкрикнул он. «Завтра будет поздно!» С него стянули грязные джинсы, обнажив молочно-белые ягодицы, куда тут же глубоко вонзили шприц. Бешеный взгляд мужчины еще раз остановился на лице девочки. Псих усмехнулся, показав гнилые зубы, затем его глаза закатились, и рыхлое тело безжизненно обмякло. Дженни обернулась к стойке администратора. Женщина, доставившая ее в клинику, шепотом беседовала с дежурной, сознанием дела посматривавшей на новенькую. Наконец женщина двинулась к Дженни, но та, схватив сумку со всех ног, припустила к выходу. Женщина вытянула руку, пытаясь схватить девочку. Получила сильный толчок в грудь и вскрикнула от боли. Добежав до тяжелой дубовой двери, Дженни крутанула железную ручку. Заперта. Ударила кулаками в твердое дерево раз, другой, и, не сдержав слез, полившихся по горячим красным щекам, отчаянно закричала. Слева распахнулась другая дверь, и чья-то рука, ухватившись за джинсовую куртку, оторвала несчастную от пола, так охотник торжествующе поднимает в воздух тушку застреленного зайца. Дженни развернули на весу и вновь поставили на ноги, толкнув в коридор. Дрожа всем телом, она моргала от света флуоресцентных ламп, а рука продолжала подталкивать ее вглубь лечебницы. Дженни на ходу достала из сумки плюшевого медвежонка и сжала его мягкое пушистое тельце. Над головой танцевали мелкие мотыльки, Дженни тащили все дальше, в царящую в коридорах темноту.